воскресеньем утром мы изучаем историю жизни одного человека, одного молодого человека, в жизни которого было много проблем. Его зовут Иосиф. Это был хороший молодой человек. We've talked about it before. There are few people that the Bible does not tell us about their weak points, about their failures. Мы знаем, что есть несколько человек в Библии, о которых сама Библия нам ничего плохого не говорит, не говорит ничего об их недостатках и об их ошибках. The Bible is a very honest book. Библия очень честная книга. When there are problems in the character of its heroes, God tells us about them. Если в проблемах героев Библии есть какие, если в характерах героев Библии есть какие-то проблемы, то Бог нам об этом говорит. Но мы ничего не читаем плохого об Иосифе. Но много всего плохого произошло в его жизни. Его братья ненавидели его. Они продали его в рабство. So as he was 17 years old, he was taken away and sold as a slave in Egypt. И поэтому, когда ему было 17 лет, его продали в рабство и отослали в Египет. And things began to get a little bit better there. И с этого момента все начало немножечко налаживаться, по чуть-чуть. His master liked him. Его хозяин полюбил Иосифа. He trusted him. Он доверял Иосифу. Joseph worked very hard. Ведь Иосиф очень усердно работал. And life began to get a little bit better. И жизнь начала потихонечку налаживаться. And then problem. Но потом возникла проблема. The master's wife noticed that he was a very handsome young man. Жена хозяина обратила внимание на то, что Иосиф был очень привлекательным молодым человеком. And she wanted to have him as a boyfriend. И она решила присвоить его себе в качестве парня. And Joseph said no. Но Иосиф сказал нет. He said, I can't sin against my master and against God this way. Иосиф сказал, я не могу согрешить против своего хозяина и против моего Бога таким образом. He did the right thing. Он сделал правильное. And everything got bad again. Но все снова все снова у него пошло на спад. The wife lied about him. Жена этого хозяина наврала об Иосифе. And his master threw him in prison. И хозяин Иосифа бросил его в темницу. And so, as we finished chapter 39, we read verses 21-23. Когда мы заканчивали 39 главу, прочитали стихи 21 по 23. Yeah. You know, Joseph by this time is about 28 years old. К этому времени Иосифу уже где-то 28 лет. He spent 11 years as a slave. Он уже 11 лет в рабстве. But the story is not a hopeless one. Но история эта не так уж безнадежна. Let's read chapter 39, verses 21-23. Давайте прочитаем стихи 21 по 23 в 39 главе. И спросил жителей этого места. И Господь был с Иосифом и простер к нему милость и даровал ему благоволение в очах начальника темницы. И отдал начальник темницы в руки Иосифу всех узников, находившихся в темнице. И во всем, что они там не делали, он был распорядителем. Начальник темницы не смотрел ни за чем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом, и во всем, что он делал, Господь давал успех. Давайте помолимся еще раз перед тем, как начнем сегодняшнее изучение. Father, we thank you again for the privilege of being able to be here to study your word. Отче, мы еще раз благодарим тебя за эту привилегию быть здесь и изучать твое слово сегодня. Lord, we thank you that it's your desire that we understand you and know you. Господь, мы благодарим тебя, что желание твоего сердца таково, чтобы мы знали тебя и понимали тебя. Lord, you've given us your word that we might read about you and understand your ways. Господь, Ты дал нам Твое Слово, чтобы мы могли читать о Тебе и понимать Твои пути, Господь. Господь, мы молимся сейчас, чтобы Ты учил нас Твоим Словом и Твоим Святым Духом. Господь, Ты знаешь, что нужно услышать каждому из нас сегодня утром. Господь, мы молимся, говори с нами. We ask it in Jesus' name. Мы просим Тебя об этом во имя Иисуса. Аминь. So Joseph's in prison. И вот Иосиф в темнице. And the Lord is with him there. Господь вместе, там вместе с Иосифом. Okay. Let's read now verses 1 to 8 of chapter 40. Давайте прочитаем стихи с 1 по 8 в 40 главе сейчас. Иосиф же отведен был в Египет, и купил его... После сего виночерпий царя египетского и хлебодар провинились перед господином своим, царем египетским. И прогневался фараон на двух царей дворцов своих, на главного виночерпия и на главного хлебодара. И отдал их по стражу в дом начальника телохранителей, в темницу, в место, где заключен был Иосиф. Начальник телохранителей приставил к нему Иосифа, и он служил им. И пробыли они по страже несколько времени. Однажды виночерпию хлебодару царя египетского, заключенным в темнице, видели сны, каждому свой сон, обоим в одну ночь, каждому сон особенного значения. И пришел к ним Иосиф поутру, увидел их, и вот они в смущении. И спросил он царя дворцов фараоновых, находившихся с ним в доме господина его под стражей, говоря: «Отчего у вас сегодня печальные лица?» Они сказали ему: «Нам виделись сны, а истолковать их некому». Иосиф сказал им: «Не от Бога ли истолкование? Расскажите мне». So Joseph's in prison. И вот Иосиф находится в темнице. And he's serving in prison. He's working there. Иосиф служит даже в темнице. Он работает и там. Tells us in verse 1, one day two new prisoners came into the prison. В первом стихе мы читаем о том, что однажды двое новых заключенных попали в эту темницу. King's cupbearer and his baker. Один был виночерпием, другой был хлебодаром. Now, this might not sound very important to us. Может быть, для нас это не так и важно. But actually, these were very important men. Но на самом деле это были два очень важных человека. The cupbearer of the king was the man he trusted more than anyone else in the kingdom. Виночерпий был человеком, которому фараон доверял больше всех вообще в своем доме. Because he was the one who tested the Pharaoh's food. Потому что этот человек был первым, кто пробовал всю пищу в доме, перед тем, как сам фараон приступал к этой пище. Этот человек был защитником жизни фараона. Если бы кто-то попытался отравить фараона, то этот человек узнал бы об этом первым. He was one that Pharaoh had to know. This man will not lie to me. This man will not betray me. И фараон знал всегда, что этот человек не солжет мне, он не предаст меня. And so he was a very important man. Поэтому это был очень важный человек в этом царстве. And the baker also. И, конечно же, этот хлебодар, пекарь. And so these were special prisoners, and that's why they wound up in the king's special prison. Это были очень особые люди, и поэтому они оказались в этой особой темнице, особой царской темнице. So, here they are. Now they're in the same place Joseph is. И вот они теперь оказались в том же месте, где оказался Иосиф. Now notice something in verse 4. Обратите внимание на кое-что в 4 стихе. It says that Joseph now is with these guys, they're his fellow prisoners. В 4 стихе мы читаем о том, что Иосиф был с этими людьми, и что он был их товарищем по камере, по темницам. And he serves them. И он служит им. So Joseph, you know, it seems like everything's gone wrong in his life. Нам кажется, что в жизни Иосифа все идет не так, как нужно. You know, here is, he's in prison. Сначала Иосиф попадает в темницу. And they're putting him to work. И они заставляют его работать. Но мы читаем о том, что он был верен. You know, we see in back we remember in chapter 39, Joseph was such a hard worker, even in prison, that the keeper of the prison noticed. Но мы в 39 главе читали о том, что Иосиф был настолько усердным работником, даже в этой темнице, что начальник темницы доверил Иосифу работу. You know, and so we learn a secret of Joseph's life here. Сейчас мы узнаем о секрете жизни Иосифа. You know, wherever Joseph was, he did the best he could. Где бы ни был Иосиф, он всегда делал только лишь самое лучшее, на что он только был способен. And it's because he understood something. Это было потому, что он кое-что понимал. Joseph understood that, you know, in everything that he did, he was not just serving men. Иосиф прекрасно понимал, что во всем, что он делает, он не просто служит людям. He understood, you know, I'm not just serving prisoners. I'm not being taken advantage of. Он понимал, что я не просто служу этим узникам, этим заключенным, и они не просто могут воспользоваться этим. I'm serving the Lord. Я служу Господу. Here is a principle of the Christian life. В этом и есть принцип христианской жизни. You know, if you are a Christian today, если вы сегодня христианин, everything you do is for the Lord. Все, что вы делаете, это для Господа. And we should recognize this fact about our life. Мы должны признавать этот факт в своей жизни. No, sometimes we're very quick to just decide, this is a worthless thing, I won't try very hard at this. Иногда мы очень быстро сдаемся, решая так. Это бесполезное дело, и вообще я даже не буду пытаться им заниматься. You know, maybe I'll just forget about this as much as I can. Просто забуду об этом поскорее, да и все. I don't like to take out the trash in my home. Я, например, не люблю выносить мусор дома. You know, so I forget about it a lot. Ну, поэтому часто забываю об этом. You know, but the Bible tells me in Colossians chapter 3. Let's turn there. Но Библия говорит мне что-то в послании к Колоссянам, третья глава. Давайте обратимся к этому посланию. Colossians chapter 3. Послание к Колоссянам, третья глава. Here Paul is instructing the Colossians on how to live the Christian life. В этих стихах Павел научает колоссян о том, как они должны вести свою христианскую жизнь. And he begins to give them lots of practical advice. И Павел начинает преподавать им очень много практических уроков. And in 3:17 he says an important thing. В 17 стихе 3 главы он говорит очень важные слова. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Все, что вы говорите, все, что вы делаете, делайте это во имя Господа Иисуса. Служите заключенным во имя Господа. Служите своим родителям во имя Господа. Служите по своему месту работы во имя Господа. Может быть, вы думаете, что вас совсем никто не замечает на работе. Я такой незначительный, такая незначительная фигура на своей работе, что никто даже не подозревает о том, что я живой человек. Но Господь-то знает, что вы там. Поэтому Господь просто просит вас служить Ему там. Может быть, эта работа не кажется вам столь важной. Но Бог говорит, делай ее для меня. There was a group of Christians that I read about. Была одна группа христиан, о которой я читал. And, they и они зарабатывали себе на жизнь тем, что делали мебель. У них это очень хорошо получалось. But they did a very strange thing. Но они что-то очень странное делали. When they made a table, когда они делали стол, they would make the bottom side of the table. As beautiful as the top side. Они делали нижнюю часть стола точно такой же красивой, как и верхнюю часть стола, внешнюю. And people would just say, well, that's crazy. А люди говорили, но это ведь сумасшествие. That's a waste of time. Это просто бесполезная трата времени. Nobody ever looks there. Никто никогда не заглядывает под стол. But they would say, but God knows it's there. Но они говорили, Бог-то знает, что там. Yeah. And you know, I don't know that we all need to take it to that extreme. Я не знаю, на самом деле нам необходимо всем до такого экстрима доходить. But they understood something. Но они кое-что понимали. You know, God sees what I'm doing. Бог видит, что я делаю. You know, and I'm working not for men, I'm working for Him. Я работаю не для людей, Я работаю для Него. And so I should seek to please Him in everything that I do. Поэтому я должен пытаться угодить Богу во всем, что я делаю. And my life should speak about my service to God. И моя жизнь должна свидетельствовать о моем служении Богу. Joseph's life spoke about God. Жизнь Иосифа говорила о Боге. You know, everywhere he went, куда бы он ни пошел, slavery, в рабстве ли он prison, был, в тюрьме, you know, Joseph served God. Всегда Иосиф служил Богу. И люди замечали это. Они замечали, что Бог каким-то образом присутствует в жизни этого человека. И они доверяли Ему. И поэтому, когда в его жизни появились ответственности, какие-то обязанности, because they saw another truth. You know, those who are faithful in little things, those are the people who are usually faithful in the big things. Эти обязанности появились в жизни Иосифа, потому что люди заметили, если человек верен в чем-то, в маленьком, тогда он всегда будет верен и в большом. So, wherever God puts us, it's an opportunity to serve Him. Поэтому, куда бы нас ни поместил Бог, это везде всегда возможность для нас послужить Ему. Maybe at the university, that course that you hate. Может быть, в университете, на этом курсе, который вам так не нравится, который вы просто ненавидите. You just think, this is worthless. Вы говорите, это бесполезно, абсолютно бесполезно. You know what? Study as unto the Lord. Знаете что? Учитесь, как будто вы пред Богом постоянно. Serve the Lord as a student. Служите Богу в качестве студента в этом месте. Служите Богу в вашем доме. Служите Богу на работе. Потому что такова Его воля для нас. Okay. Verse 6, we see something else about Joseph. В шестом стихе мы кое-что еще замечаем об Иосифе. You know, many times when we meet people who have experienced a lot of hardship in their lives, we see their hearts have become kind of hard. Очень часто так бывает, что сталкиваясь в жизни с людьми, у которых в жизни было очень много трудностей, мы замечаем, что сердца этих людей слегка очерствели. They just see like life has been just like a hammer, kind of hitting them again and again. Им и кажется, что их жизнь была похожа какому-то молотку, который постоянно бил по их головам вновь и вновь. You know, and they just they become bitter, angry. И они становятся озлобленными, становятся очень злыми. You know, and you talk to them, and it only takes a couple of minutes, and you understand that they think, you know, life is not fair. Вы поговорите с ними пару минут, и сразу же замечаете, они считают, что жизнь несправедлива. A couple of days ago, I was talking to a бабушка on the street. Несколько дней назад я заговорил с одной бабушкой на улице. And our conversation started happily. И у нас очень хорошо, очень приятно завязывалась беседа. About the weather. Мы заговорили о погоде. You know, in just a couple of minutes, и через пару мгновений just all this bitterness began to flow out of her heart. Вся эта озлобленность начала истекать из ее сердца. You know, she just felt life had been very unfair, and she was angry about it. Она чувствовала, что жизнь была очень несправедлива и очень из-за этого сердилась. At the end of our conversation, she was saying, you know, they should take this guy, this guy, this guy, this guy, and line them up against the wall and shoot them. И в конце концов, она закончила свою речь так. Говорит, что нужно взять вот этого парня, приставить их к стене и просто расстрелять. And then she said, no, shooting would be too good for them. А потом сказала, потом еще добавила, что нет, расстрел будет слишком мягким наказанием для них. Had she had a hard life? Yes. Была ли у нее тяжелая жизнь? Да, это правда. I'm not making light of the difficulties that she had experienced. Я не пытаюсь что-то хорошее рассказать о том, как-то в хорошем свете выставить то, что она испытала в своей жизни. You know, but God has something better for us than to just become angry, bitter people. Но у Бога приготовлено для нас что-то другое, чем просто озлобленность, просто какая-то злоба на всех людей. Joseph's life had been completely unfair. Жизнь Иосифа была совершенно несправедливой. Everything that had happened so far had been bad. Все, что с ним произошло, все было просто плохо. But we notice something in verse 6. Но мы кое-что подмечаем в шестом стихе. You know, Joseph comes to these prisoners who have lately come into the prison. Иосиф приходит к этим заключенным, к этим тем, к этим узникам и говорит им кое-что. And he looks at them and he notices they're sad. Он смотрит на них и замечает, что они печальны. You know, he had all kinds of reasons to be sad. И у него есть много причин на то, чтобы печалиться. You know, but he, his heart for others was still there. Но все равно мы чувствуем, что Иосиф имел сострадание к остальным людям. You know, he looked at them and he noticed their sadness, and in verse 7 he said, hey, you know, what happened? Why are you guys sad? И мы видим, что Иосиф говорит этим людям. Он просто замечает их печаль и говорит, что же произошло, что случилось? You know, of course there are obvious reasons. Well, we're in prison, you dummy. Они, конечно же, были на это очевидные, очень явные причины. То, что не видишь, что мы в тюрьме вообще, то, что дурачок или что. But Joseph noticed some, there was a change. Even something different had happened. And Joseph had a heart for those around him. Но произошла какая-то перемена, и произошло что-то отличное от всего, что происходило раньше. И мы видим, что Иосиф имеет сострадание, имеет доброту по отношению к этим людям. Да, его заботило это. Do we care? А мы, нас сегодня заботит что-нибудь? Нас заботит то, что происходит с людьми, которые нас окружают. Or have our problems and difficulties just kind of choked out of us all care for others? Или же наши проблемы полностью как бы вытрясли из нас всю эту доброту, всю эту заботу о других людях? Joseph had experienced many difficult things, but still he had a heart to help, to encourage. Несмотря на то, что в жизни своей Иосиф очень много трудностей перенес, все равно он имел сострадание и доброту для того, чтобы помогать людям, для того, чтобы их ободрить. And Joseph understood something else. You know, those who know God always have something to give to others. Иосиф понимал очень важный момент. Те, кто знают Бога, всегда имеют что-то, что не могут дать. If you know the Lord today, если вы сегодня знаете Господа, you can always be a help. Вы всегда можете быть помощью для тех людей, которые окружают вас. You always have a word for them. You always have some way to minister to them. У вас всегда есть слово, которое вы можете им сказать. Всегда есть помощь, которая через которую вы можете послужить этим людям. See, Joseph had been through many hard things. Понимаете, ведь Иосиф тоже прошел через много всего. But the Lord had been with him in all those places. Но Господь был с ним во всех этих местах. And even though his life was a story of difficulty, it was also a life of the story of God's faithfulness. И даже несмотря на то, что жизнь Иосифа была на самом деле жизнью трудностей, это еще была история, которая проявлялась в Божьей верности. And Joseph knew, you know what? These guys, their situation is worse than mine because they don't know the Lord. Иосиф понимал, что у этих двух узников ситуация была еще похуже его, потому что они не знали Господа. And so, wherever God might send you, He can use you. Поэтому, куда бы вас Бог ни послал, Он всегда найдет возможность использовать вас. Karen and I have a friend in Kiev. Her name is Larissa. У нас с Карен есть подруга в Киеве, ее зовут Лариса. And she's the mother of a very close friend of ours. Она мама одной очень близкой подруги или друга нашего. She's about 65 years old. Ей 65 лет. And she, for the last 20 years, she's had terrible problems with her heart. И в течение последних 20 лет у нее серьезные проблемы с сердцем. And they have even had to put a pacemaker in her heart. Tell your heart how to beat. И они даже должны были определенный механизм ставить ее сердце, который подсказывал бы ее сердцу, как ему нужно биться. But she loves the Lord with all her heart. Но она любит Господа всем своим сердцем. And, about 2 years ago, и около 2 лет назад was a bad infection that began around her heart. Вокруг ее сердца началось очень сильное, серьезное заражение. And it looked like she was going to die. И все говорило о том, что она, скорее всего, умрет. And, и вот ее поместили в реанимацию тогда в больнице. And это была очень тяжелая ситуация, конечно. And, slowly, slowly, но понемножку, помаленьку все начало потихонечку улучшаться. And there was another woman laying next to her. Рядышком с ней лежала женщина, еще одна женщина, who also was very, very sick. Которая тоже очень сильно болела. But that woman noticed something about Larissa almost right away. Но эта женщина, лежащая рядом с Ларисой, сразу же заметила в Ларисе что-то необычное. And they began to share. И они начали делиться друг с другом. This woman sharing about her problems. Эта женщина делилась с Ларисой своими проблемами. And Larissa sharing about Jesus. А Лариса делилась с этой женщиной Иисусом. This woman came to know Jesus. Эта женщина пришла, эта женщина познала Христа. And Larissa got well, came out of the hospital. Лариса поправилась, и ее выписали из больницы. This woman also came out of the hospital. Эта женщина тоже выписалась из больницы. And when Larissa was telling us the story, когда Лариса рассказывала нам эту историю, she said, "That was my missionary journey to the hospital." Она говорит, это было мое миссионерское путешествие в больницу. You know, and to this day, that woman goes to her home Bible study. И по этот день эта женщина ходит на домашнее изучение Библии. You know, God sent Larissa there. Бог просто послал Ларису в то место. You know, not a place she would have chosen to go. Не то место, которое Лариса сама избрала бы для себя. But God worked. Но Бог действовал. There's no place God will ever send you where He cannot do something. Нету такого места, куда Господь послал бы вас и сам ничего не смог бы сделать потом. And so Joseph's like, well, why are you guys sad? И поэтому Иосиф говорит, почему вы так печальны? Yeah, verse 8. Восьмой стих. They tell him, well, we've dreamed dreams and we don't know what they mean. Они говорят, что мы видели сны и не можем их истолковать. Notice what Joseph says. Посмотрите, что отвечает Иосиф. Well, hey, don't interpretations belong to God? Tell me. Maybe I can help you. Не от Бога ли истолкование? Расскажите мне, может быть, я смогу помочь вам. You know, hey, God can help. Бог может помочь. Mm-hmm. Let's read now verses 9 to 13. Давайте теперь прочитаем стихи с 9 по 13. «И рассказал главный виночерпи Иосифу сон свой, и сказал ему, «Мне снилось, вот виноградная лоза предо мною. На лозе три ветви, она развелась, показался на ней цвет, выросли и созрели на ней ягоды. И чаша фараонова в руке у меня. Я взял ягод, выжал их чашу фараонову и подал чашу в руку фараону. И сказал ему Иосиф, вот истолкование его. Три ветви — это три дня. Через три дня фараон вознесет главу твою и возвратит тебя на место твое, и ты подашь чашу фараонову в руку его по прежнему обыкновению, как ты был у него виночерпием». Mm-hmm. So, again, Joseph is not trusting in his experience or his abilities. He says, hey, interpretations belong to God. Опять же, Иосиф не доверяет своему опыту или своим способностям. Он говорит опять то же самое. Все истолкования принадлежат Богу. The cupbearer tells his dream. И тогда виночерпи рассказывает о своем сне. And by the help of God, Joseph is able to interpret it. И благодаря Богу Иосиф смог истолковать этот сон. And the dream is a prophetic dream. А этот сон, на самом деле, является пророческим сном. What is prophecy? А что вообще такое само по себе пророчество? It's important to know. Очень важно знать, что же это такое. Потому что в Библии очень много этих пророчеств. Yeah. Пророчество — это всего лишь навсего история, которая повествуется, которая рассказывается заранее. You know, для нас это удивительная вещь, конечно. Потому что мы живем в это время, в данный момент. Held in by time. We're limited by time. Нас сдерживает время, нас ограничивает время. I don't know what will be a year from now. Я не знаю, что произойдет через год с этого момента. I don't know what will be tomorrow. Я не знаю, что произойдет завтра. Yesterday, Karen and I had a big shock. Вчера, например, мы с Карен были очень сильно шокированы. Karen's sister called from America. Сестра Карен позвонила из Америки. And said that Karen's mother was in emergency in the hospital. И эта сестра Кэрен рассказала о том, что мама Кэрен попала в реанимацию в больницу. Something had happened with her. The doctors didn't even know when it happened. И что-то с ней произошло. Доктора даже не могли определить, что же именно произошло. Her blood pressure had fallen to 30. Ее давление просто упало до 30. You know, it very serious. Это было очень серьезно. And shock. We were in shock. Это был, конечно, шок для нас. Мы были просто шокированы. You know, life seemed like everything was fine. В нашей жизни все, казалось, идет своим чередом. Все было нормально. And all of a sudden, a phone call changes your whole thought, your whole life. И вот внезапно, абсолютно неожиданно, один телефонный звонок меняет все в вашей жизни. We don't know the future. Мы не знаем будущего. Well, praise God, we got more news this morning. She's doing better. Слава Богу, сегодня мы еще слышали кое-какие новости об этом. Она чувствует себя лучше уже. You know, so praise God for that. Слава Богу, конечно, за это. But we live in time. God is outside of time. Поэтому мы живем в этом времени, во времени. В то время как Бог живет вне времени. Поэтому для Него это не проблема сказать то, что произойдет в будущем. И поэтому, когда Бог пожелает того, Он может открыть нам, явить нам то, что произойдет в будущем. Вся эта книга просто наполнена истинами, Божьими истинами о будущем. You know, it tells us how this world will end. Нам в этой книге говорится о том, каким будет конец этого мира. It tells us what kind of government is going to be the last government of this planet. Нам говорится также о том, каким будет последнее правительство этой земли. And what kind of leader will be. Каким будет лидер. What kind of economic system. Какая экономическая система it будет tells тогда. Us you know, what's going to happen right up to the time that the Lord comes back. И нам говорится все до того момента, как придет сюда Господь. You know, but then it's up to us whether we believe what God has told us or not. И потом нам уже решать, верим ли мы во то, что сказал нам Бог, или нет. So here Joseph just tells this man God's prophecy about his life. И поэтому сейчас Иосиф просто рассказывает этому человеку Божье пророчество о его жизни. Now, verses 14 and 15 are interesting. 14 и 15 стихи очень интересные стихи. You know, here Joseph has served the Lord. Иосиф служил Господу. Yeah, but in verses 14 and 15 he asks for a little help. Но в 14 стихе и 15 он просит помощи. From man. У человека. Let's read 14 and 15. Давайте прочитаем 14 и 15 стихи. «Вспомни же меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние, и упомяни обо мне фараону, и выведи меня из этого дома. Ибо я украден из земли евреев, а также и здесь ничего не сделал, за что бы бросить меня в темницу». Мы увидим, чем это все обернется через одну минутку. Okay. So let's now read verses 16 to 19. Теперь давайте прочитаем стихи 16 по 19. Главный хлебодар увидел, что истолковал он хорошо, и сказал Иосифу: «Мне так же снилось. Вот на голове у меня три корзины решетчатые. В верхней корзине всякая пища фараонова, изделия пекаря, и птицы клевали ее из корзины на голове моей». И отвечал Иосиф и сказал: «Вот истолкование его. Три корзины — это три дня. Через три дня фараон снимет с тебя голову твою, повесит тебя на дереве, и птицы будут клевать плоть твою с тебя». Verse 16. The baker saw the first prophecy was a good one, and so he thought, well, maybe it'll be good news for me too. В 16 стихе мы читаем о том, что хлебодар, увидев хорошее истолкование для виночерпия, подумал, что истолкование его сна тоже будет хорошим, и поэтому он решил спросить Иосифа. Tell me, what's going to be? Расскажи мне, что будет. You know, and Joseph tells him the truth. Иосиф рассказывает ему правду. Joseph knows this is not going to be happy news. Иосиф знает прекрасно, что это не будет хорошая новость. You know, maybe this man's even going to get very angry. Возможно, этот человек даже очень рассердится. This is an important man. Это очень важный человек. You know, right now he's in prison. А сейчас он находится в темнице. You know, but what if he gets out? А если он выйдет из темницы? You know, what if? Что если? You know, but Joseph doesn't worry about those things. Но Иосиф об этом не печется. На самом деле, в большинстве случаев, люди предпочли бы услышать ложь, а не истину. But, you know, God works through truth. Но Бог действует лишь через истину. And if you want to see God work in your life, you need to be a person of the truth. Поэтому, если вы хотите увидеть Божью работу в своей жизни, тогда вы должны быть человеком, живущим по правде. If you want to see God work in your marriage, Если вы хотите увидеть Божью работу в своем браке, вам нужно говорить лишь правду в браке. Хотите увидеть Божью работу в жизни ваших родителей? Говорите правду своим родителям. Хотите увидеть Божью работу в жизни людей, которые окружают вас, в жизни ваших друзей или сотрудников? Мы должны дать Богу возможность работать через истину. Несколько лет назад, когда я работал в Польше, одна семья пригласила меня к себе в дом. И когда я входил в их квартиру, жена отвела меня на кухню. Она сказала Джону тогда, мой муж умирает от рака. Но он этого не знает. И мы ему не говорили. So don't talk about anything about sickness or death or anything like that. Поэтому ни в коем случае не говори ничего о болезни, о смерти или о чем-нибудь таком. If he begins to talk about his sickness, если он начнет говорить что-нибудь о своей болезни, you know, don't take the conversation very far. Как-то смени тему и не заходи далеко в этом обсуждении. You know, my heart hurts for that family. И у меня очень сильно болело сердце, очень сильно переживал за эту семью. Потому что я понимал, что они хотели сделать. Они любили этого человека, они любили отца своего семейства очень сильно, хотели уберечь его от горя. Но это была неправильная стратегия. Because this man very quickly was going into eternity. Потому что этот человек очень быстро попадет в вечность. And he did not know the Lord. Но он не знал Господа. You know, and through truth, God would have an opportunity to maybe save this man. А возможно, через правду у Бога появилась бы возможность спасти этого человека. You know, if the person understood exactly what was coming in his life. Если бы человек, этот человек, прекрасно, полностью осознавал, что грядет в его жизни, то тогда у него появилась бы возможность приготовиться к этой вечности, которая так быстро приближалась, как поезд. Я пытался во время нашей беседы привести этого человека к Господу. Но его это не так интересовало. Ясно было, что это не такой уж важный вопрос для его жизни. Но, возможно, это был бы важный вопрос, если бы он знал, что должно произойти с ним. Иногда правда — это очень тяжело. Но Бог действует через истину. Let's look at, Ephesians chapter 4. Давайте обратимся к посланию к Ефесянам 4 главу. Смотрим. Here again, Paul is writing to this church. Опять же, Павел пишет этой церкви. And he's telling them practically how they are to live as Christians. И он говорит им практически, как они должны жить своей христианской жизнью. And in chapter 4, verse 25, 25 стих 4 главе, он говорит очень важные вещи. «Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу». Павел говорит, знаете, ведь для мы, христиане, не должны лгать друг другу. We should speak the truth one to another. Мы должны говорить друг другу лишь истину. You know, because we're all kind of one. Потому что мы все есть одно. Especially in the body of Christ. Особенно в теле Христовом. You know, Christians should never lie to each other. Христиане никогда не должны лгать друг другу. You know, if you ever lie to another Christian, you know you're doing the wrong thing. Если вы когда-нибудь солжете какому-нибудь христианину, то знайте, вы совершили неправедное. You know, the Bible talks about the Christian body like our physical body. Библия говорит о христианском теле точно так же, как и о нашем физическом теле. He says our physical body is a picture of the body of Christ. И нам говорится, что физическое тело — это просто изображение тела Христова. You know, what would happen if all the parts of our body started lying to each other? Представьте себе, что бы произошло, если бы все члены нашего тела начали лгать друг другу. You know, my heart, just for a joke, began to tell my brain that I was having a heart attack. Представляете, если бы вдруг так, ради шутки, мое сердце сказало моему мозгу, что сердцем сейчас происходит инфаркт. И тогда сердце начинает посылать нервные импульсы, которые неправильные. Или если мои ноги начинают лгать моему мозгу. You know, and my brain thinks everything's working fine. Мой мозг думает, что все нормально, все хорошо работает. And my legs say, no, let's just do something different than what the brain says. А потом ноги говорят, давай сделаем сегодня что-нибудь другое, не то, что нам говорит делать мозг. Boom. Boom. It's a ridiculous picture. Это на самом деле просто парадоксальная картина. But God says, this is what it's like. You know, if we as Christians are not honest with one another. Но Библия говорит нам, именно на это и будет походить то, что будет происходить с вами, если христиане будут лгать друг другу. But now truth can be a very hard thing. Вообще-то истину бывает очень тяжело сказать. See, I'm still a sinner. Ведь я до сих пор грешник. Yeah, I'm a sinner saved by grace. Я грешник, спасенный благодатью. Yeah, if you don't believe I'm a sinner, talk to Karen. Если не верите, что я грешник, поговорите с Кэрон. She'll tell you all the details. Она вам все подробности расскажет. You know, and so, you know, there are many things about me that are not good, not perfect. Во мне есть очень много чего-то, много разных вещей, которые несовершенны. You know, and if someone wanted to, they could speak the truth about me and just kind of cut me to pieces. Если бы кто-то захотел рассказать всю правду обо мне, то они могли бы, посмотрев на меня, все разложить по полочкам обо мне. You know, and the truth could be pretty brutal. Ведь и истина иногда бывает достаточно жестокой. But look back a few verses in Ephesians chapter 4. Но давайте немножечко вверх поднимемся, посмотрим на предыдущие стихи послания к Ефесянам. It tells us how we are to speak the truth. В 15 стихе нам говорится о том, как мы должны говорить правду. Там говорится, что истинной любовью мы должны говорить эту истину. И в результате этого мы будем вместе возрастать. Видите, Бог имеет дело с нами этими двумя плечами. И Он хочет, чтобы мы общались друг с другом посредством двух этих путей. God tells us the truth about us. Бог говорит нам истину о нас самих. He doesn't lie to us. Бог не лжет нам. That's why sometimes the Bible can be an uncomfortable book. Именно поэтому иногда Библия бывает не совсем приятной книгой. Wow. God's been reading my mail. Wow. Бог читает мою почту. He knows what's going on. Он знает, что происходит. You know, and the truth sometimes touches me. Иногда истина на самом деле затрагивает меня. But he loves me. Но Он любит меня. And all the truth that God shares with me is flavored with His love and His goodness. И вся истина, которую Он говорит мне, всегда как бы приправлена этой благостью и этой добротой ко мне, этой любовью ко мне. Speak the truth with your wife, with your husband. Всегда говорите лишь правду своему мужу или своей жене. In love. Любви. Speak the truth with your parents. Говорите лишь правду своим родителям. With your children. Своим детям. In love. В любви. You know, with those around you. С теми, кто окружает вас. Be a man, a woman of truth. Будьте человеком, или мужчиной или женщиной, живущим по правде. You know, make it a goal of your life that when people talk about you, they would say, you know, she is a woman who tells the truth. И пусть целью вашей жизни станет то, что люди будут говорить о вас, да, это мужчина или женщина, которые живут по истине. Но это также человек, мужчина или женщина, которые живут по любви. You know, there's something special about them. Есть в них что-то очень особенное. So Joseph told the truth to the butler. И поэтому Иосиф сказал правду хлебодару. And I'm convinced. Я убежден, as he told the butler this truth, когда он сказал хлебодару эту правду, эту истину, то, очевидно, он начал рассказывать ему также о своем Боге. You know, that the butler knew life was soon going to be over, but there was a God who was bigger than life. И чтобы хлебодар знал, что раз уже его жизнь так скоро оборвется, то есть еще и Бог, который очень сильно его любит. Okay. So let's read now back in Genesis chapter 40, verses 20 to 23. Теперь давайте почитаем стихи с 20 по 23, 40 главе. На третий день рождения фараонова, сделал он пир для всех слуг своих и вспомнил о главном виночерпии и главном хлебодаре среди слуг своих. И возвратил главного виночерпия на прежнее место, и он подал чашу в руку фараону, а главного хлебодара повесил, как истолковал ему Иосиф. И не вспомнил главный виночерпий об Иосифе, но забыл его. Well, it happened just the way God said. Все произошло именно так, как и говорил Бог. But, you know, it always will. Но вы знаете, оно так всегда и будет. God tells us the truth. Бог говорит нам правду. And then it will be so. И так и будет. You know, but the choice is up to us as to whether we will receive that truth and adjust our lives to it. Но всегда так и будет. Мы будем добиваться, мы будем получать эту истину, а потом просто будем как бы приспосабливать свою жизнь к этой истине. Эта книга на самом деле полна истинами, которые очень важны для вас. It tells any man, any woman how to have eternal life with God. Каждый в этой книге говорится, что каждый мужчина, каждая женщина имеет возможность иметь вечную жизнь с Богом. Нам говорятся все детали того, как мы можем установить эти отношения любви с Богом. Мы узнаем о том, что должно произойти с людьми, которые этого не сделают. И это истинно. Но потом Бог дает нам выбор, о том, мы будем получать эту истину или нет. Потом Бог дает нам выбор, примем мы эту истину или нет. Okay. Now, verse 23 стих. И мы видим просто, что произошло с надеждой Иосифа, ведь виночерпий не вспомнил о нем. Notice verse 14, verse 15. He's like, hey, God's going to do this in your life. Remember me when you get out of here and help me. В 14-15 стихе Иосиф говорит: да, Бог сделает это в твоей жизни, но ты не забудь обо мне, вспомни обо мне и помоги. You know, remember me. Вспомни обо мне. But verse 23 tells us he did know. Но 23 стих мы читаем, что виночерпий не вспомнил. You know, it seems like you would remember something this amazing in your life. Мне кажется, что вроде бы ты должен запомнить что-то такое удивительное, что произошло в твоей жизни. Seems like he should have been filled with thankfulness. Этот человек должен был переполняться благодарностью к Иосифу. Но он не был переполнен благодарностью. You know, lives, иногда так происходит в нашей жизни. There are people who behave completely different than we would expect or we would hope. Появляются люди, которые ведут себя совсем не так, как мы предполагали. You know, now for Joseph it was a great test. И опять же для Иосифа это было одно из тех очень сильных испытаний. It's the test of disappointment and bitterness. Это испытание разочарования и злобы. You know, the test of just thinking, well, I might as well just give up, because nothing seems to work my way. Это испытание, которым Иосиф мог просто сказать: да, на самом деле ничего не получилось, и поэтому лучше всего будет просто сдаться. You know, many very gifted men, very gifted women have failed at this test. Очень много одаренных мужчин и женщин сдались во время такого испытания. You know, life has been unfair. Жизнь была несправедлива. Maybe there have been people in their life that have greatly disappointed them. Может быть, в жизнях этих людей были встречались какие-то другие люди, которые очень сильно их разочаровали. You know, and the disappointment just becomes so great, they can't see anything beyond it. А затем разочарование становится настолько большим, что они из-за него ничего не видят. know, this person failed me. Этот человек предал меня или обманул меня. You know, I trusted them. I hoped in them. Я доверял этому человеку, я надеялся на него. You know, and they just failed me. Они меня просто подвели. And they had no good reasons. И для этого у них не было никаких основательных причин. You know, and there's a temptation to just become angry and bitter. И поэтому появляется это искушение очень сильно разозлиться, рассердиться. Joseph now stood at that test. И вот как раз сейчас Иосиф стоит перед этим испытанием. He had served the Lord. Он служил Господу. He had stood through many tests. Он выстоял много испытаний. He had done the right thing in this situation. Он сделал правильное в этой ситуации. You know, but no help came. Но не было помощи, которая бы пришла к нему. Not from men. Не от человека. You know, and I believe that in the child of God, very often the Lord allows us to be disappointed in men. Я думаю, что так как мы являемся детьми Божьими, то часто Бог позволяет нам, просто позволяет этому произойти, что мы разочаровываемся в людях. Not because he plays with us or he is trying to torture us. Не потому, что Бог как-то нас дразнит или пытается нас помучить. Не потому, что Бог жесток или незаботлив. Но Он хочет, чтобы мы запомнили очень важный урок в жизни. Самые лучшие могут подвести нас. Потому что все мы люди. Каждый из нас имеет потенциал, чтобы greatly disappoint, to greatly fail. У каждого из нас есть огромный потенциал, который может привести нас к тому, что мы подведем какого-то человека, and, очень сильно разочаруем его. And whoever it is that you put your trust in or your hope in, sooner or later, they will fail you. И кто бы это ни был, человек, которому вы доверяете, на которого вы надеетесь, он раньше или позже, он все равно подведет вас. And they will do it because they are. Они это сделают просто потому, что они люди. You know, все мы люди, мы просто человеческая природа. Мы не всегда делаем то, что нам следует делать. Если вы сильно уж будете полагаться на меня, рассчитывать на меня, то вы тоже разочаруетесь. Ведь я грешник. And so I believe sometimes God allows these disappointments in our life that we might learn that our complete trust needs to be in Him alone. Я думаю, что Бог позволяет этим разочарованиям быть в нашей жизни для того, чтобы мы знали, что наше абсолютное, совершенное доверие может быть предназначено лишь Богу. God will never fail you. Бог никогда не подведет вас. You can't say that about anybody else. Вы не можете этого сказать ни о ком более. Maybe before you get married, может быть, до того, как вы женитесь или выйдете замуж, when you're greatly in love, когда вы очень сильно влюблены, you know, and you look at that one that you love, и вы смотрите на этого человека, в которого влюблены, and you just think, you know, they'll never. И вы думаете, они никогда, этот человек меня никогда не подведет. You know, I can't even think of one bad thought about. Я не могу ничего даже самого плохого, самого малейшего чего-то плохого об этом человеке подумать. You know, I'm in love. Я просто влюблен. And I'm blinded to their humanness, maybe. И, возможно, я просто ослеплен этой человеческой природой, их излишней человеческой природой. But then life goes on. Но потом природа, потом жизнь продолжается. Вы выходите замуж, не женитесь. Pressures begin to come upon the relationship. И вы чувствуете, что в ваших отношениях появляется какое-то давление. You know, there are tests of life. Ведь это испытания, жизненные испытания. You know, some we pass, and some we fail. Некоторые мы проходим успешно, а некоторые у нас не получается пройти. And, you know, to me it's interesting the advice that God gives about marriage. Для меня очень интересен тот совет, который Бог нам дает по поводу брака. Yeah, let's turn to Ephesians again. Давайте вновь обратимся к посланию к Ефесянам. Yeah. in Ephesians chapter 5. Пятая глава послания к Ефесянам. You know, it's interesting. The Bible gives one rule to wives and one rule to men. Интересно, что Библия дает одно правило для мужчин и одно правило для жен. Yeah. Marriage is a very complicated thing. Ведь брак это очень сложная штука. The Bible sums it up in two rules. Но Библия все суммирует лишь в двух правилах. Okay. In verse 22 of chapter 5 we get the rule for the women. В 22 стихе 5 главы мы получаем правила для женщин. It says, wives, submit to your husband as unto the Lord. And really, the idea in the original here is respect your husbands. В 22 стихе мы читаем, жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Идея этого слова повинуйтесь, на самом деле уважайте своих мужей, как Господа. Why is this such an important thing for Paul to say? Почему Павлу было так важно сказать именно это? Because I think wives very quickly learn that their husbands are sinners. Я думаю, потому что жены, именно жены, быстрее всех понимают, что их мужья грешники. You know, and there are many things maybe that they do that would challenge the women to lose their respect for their husbands. И есть очень много всего, что как бы испытывает женщин на прочность, и женщины хотят признать то, что их мужья грешники. Yeah, they would, you know, there are things that happen that the men do, and they just, that was sure a dumb thing to do. А потом, и бывает такое, что мужчина совершает какой-то поступок, а жена говорит, это ведь просто глупость совершить такое. You know, and it's a challenge to keep your respect for one who fails so clearly. Это очень сильное испытание продолжать уважать этого человека точно так же, как вы это делали раньше. You know, but God says, you know what, wives, respect them. Но Бог говорит, знаете что, жены, уважайте их. They're here. Они люди. They are sinners. Они грешники. You know, as unto the Lord, respect your husbands. Как пред Богом уважайте своих мужей. Verse 25, the rule for the husbands. 25 стих, это правило для мужей. It says, husbands, love your wives the way Christ loved the church. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь. You know, husbands, love your wives. Мужья, любите своих жен. The way Jesus loved the church. Точно так же, как Иисус возлюбил церковь. Well, how did Jesus love the church? Как Иисус возлюбил церковь? Well, we were all sinners. Все мы грешники. You know, Jesus saw all our failures, all our weaknesses. Иисус видел все наши грехи, все наши ошибки и слабости. But he decided, in spite of those things, to love us. Но он, несмотря ни на что, решил любить нас. You know, our wives are not perfect. Наши жены несовершенны. You know, and they too, maybe there will be disappointment, there will be failure. И, возможно, также с их стороны тоже будет какое-то разочарование, будут какие-то ошибки совершаться. We should expect it. We're humans. Мы должны этого ожидать, ведь все мы люди. But all the same, God's will is love. Но в то же время Божья воля – это любовь. You know, and God's antidote. All these difficulties that come between us as people. И Бог как бы создает противоядие для всего этого, что возникает между нами, потому что Он знает, мы просто люди. And now He gives us in chapter 4 of Ephesians, verse 32. Об этом Он говорит в 4 главе послания к Ефесянам. 32 стих. This is God's secret weapon. Это секретное оружие Бога. Let's read it. Давайте прочитаем эти стихи. Но будьте друг другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Yeah, the secret weapon is forgiveness. Тайное оружие – это прощение. God calls us to forgive those who hurt us. Бог призывает нас простить тех, кто обидел нас. Forgiveness works miracles. Потому что прощение творит чудеса. You know, is your heart filled with bitterness, disappointment, anger towards some person? Если ваше сердце заполнилось злобой, для злобенности по отношению к какому-то человеку, если эти люди очень сильно вас расстроили, и вы хотите от всего этого избавиться, простите их. Во имя Господа. Just take it to the cross of Jesus Christ and say, Jesus, the way you have forgiven me, now I forgive this person. Просто как бы умственным взглядом, как бы отнесите все эти проблемы, все эти переживания ко Христу и скажите, Бог, так как Ты простил меня, дай мне возможность простить этих людей. You know, maybe you need to go to the person and just say, you know, you've hurt me, that. А может быть, вам просто нужно подойти к человеку и сказать: ты меня очень сильно обидел. You know, I you disappointed me greatly. Ты очень сильно меня разочаровал. You know, but for Jesus' sake, I fully forgive you. Но благодаря Иисусу, во имя Иисуса, я прощаю тебе все. See, the Bible tells me I am a sinner too. Библия говорит мне, что я тоже грешник. You know, and God has forgiven me in Him. И Бог простил меня в Нем. You know, and so, as God has forgiven me, I forgive you, this great woman. И точно так же, как Бог простил меня, я прощаю тебя сейчас. Forgiveness will set you free. И прощение освободит вас. I believe Joseph was, and we'll see, Joseph was a man who understood the power of forgiveness. Мы увидим сейчас, что Иосиф был человеком, который понимал всю силу прощения. We won't see it right now, we'll see it in a couple chapters. Мы увидим это не прямо сейчас, через пару глав. But we'll see, Joseph will have an opportunity to, in great power, face those that hurt him very terribly. Но мы увидим, что Иосиф на самом деле с огромной силой, у него появится эта возможность, эта сила встретиться с теми людьми, которые очень сильно его обидели. И что же он сделал? Огромное искушение отомстить. Но он был человеком Божьим, и поэтому он прощает. И в результате он получает любовь, на самом деле хорошее отношение, исцеление. Это новое начало. Прощение всегда дает нам шанс на новое начало. Well, I talked too much today. Я сегодня много уже говорил, конечно. We were supposed to get through chapter 41, but we're not going to make it. Мы должны сегодня были еще 41 главу прочитать, у нас уже не получится. No, so let's just pray right here. Давайте помолимся прямо сейчас. Yeah. Now, Father, we thank you for the power of your forgiveness. Отче, мы благодарим тебя за силу твоего прощения. Lord, we just thank you that you loved us so much that you forgave us. Господь, мы просто благодарим тебя за то, что ты нас так сильно возлюбил и простил нас. Lord, you knew every evil thing we've ever done. Господь, ты знал все зло, которое мы когда-либо сотворили. Every lie we've ever told. Всякую ложь, которую мы когда-либо сказали. Every foul word that's ever come from our mouths. Господь, всякое едкое слово, которое когда-либо мы проронили. Every bad thought that's ever been in our minds. Любую плохую мысль, которая промелькнула у нас. You know it all. Ты знал все, Господь. Maybe we've forgotten about some of it, but you have seen it all. Может быть, мы об этом забыли, Господь, но ты все это видел. And Lord, you have chosen to completely forgive us. Господь, и ты избрал абсолютное прощение для нас. If we receive the forgiveness you offer us. Господь, если мы принимаем прощение, которое ты нам предлагаешь. You told us the blood of Jesus Christ is enough to wash away every sin. Господь, ты сказал, что кровь Иисуса Христа будет достаточно, чтобы смыть любой грех. Lord, you call it like having a new birth. Господь, ты называешь это новым рождением. Lord, a new life in you. Новой жизнью в тебе. Lord, we thank you. Господь, мы благодарим Тебя за новую жизнь, которую Ты подарил нам. Господь, мы молимся, что мы будем людьми прощения. Господь, если есть что-то в нашей жизни, что как бы узами удерживает нас. Thoughts of hatred or revenge or anger towards those who have hurt us. Господь, если есть у нас мысли злости, ненависти или отмщения, Lord, we pray, Father, help us to forgive. То мы просим тебя, Господь, помоги нам простить. Lord, just the way you've forgiven us, may forgiveness flow out of our lives to others. Господь, точно так же, как ты простил нас, и пусть прощение проистекает через нашу жизнь на других. Lord, you've told us that he who the Son sets free will be free indeed. Господь, ты сказал, что тот, кого Сын освободит, будет свободен на самом деле. And so, Lord, we pray that we might experience the freedom of your love and your forgiveness in all our relationships. Господь, мы молимся о том, что ты дашь нам возможность испытать Твою любовь и Твое прощение во всех взаимоотношениях. Lord, we pray that forgiveness would be like a foundation stone in our marriages. Господь, мы молимся о том, чтобы прощение было основой для наших браков. Lord, we pray that forgiveness would be like a foundation in our relationships with our parents, with our children. Господь, мы молимся о том, чтобы прощение было основой для наших взаимоотношений с родителями и с детьми. Lord, that forgiveness would work in all our relationships with those that we work with, study with, that we know. Господь, чтобы прощение было основой для общения с любимыми людьми, Господь, сотрудниками, Господь, с теми, с кем мы учимся, с теми, кого мы знаем. Мы просим Тебя об этом во имя Иисуса. Аминь. Если есть здесь человек в этом зале, который хотел бы помолиться о чем-нибудь таком, you know, God has spoken to your heart about some area of unforgiveness. Если Бог проговорил к вашему сердцу о каком-нибудь моменте, о каком-нибудь части вашего сердца, где еще есть непрощение, don't leave this place carrying. Не уходите сегодня отсюда, унося это с собой. Помолитесь прямо там, где сидите. You know, pray with someone sitting around you. Помолитесь с кем-нибудь, кто сидит рядышком с вами. If you want to, I'd be happy to pray with you up front. Если хотите, то я буду очень рад помолиться вместе с вами здесь. You know, but lay this thing at the cross of Jesus. Но просто возложите это все перед крестом Иисуса. И выйдите отсюда сегодня свободным человеком. А может быть, есть такие, кто еще не испытал Божьего прощения за свои грехи. Вы еще не знаете, что это значит быть чадом Божьим. Well, God invites all to join his family. Бог приглашает всех присоединиться к своей семье. Yeah, God's arms are outstretched. И руки, Господь протягивает свои руки к вам. You know, and you can, again, you can just today pray, God, forgive me for all of my sins before you. И вы сегодня можете помолиться и сказать: Боже, прости мне все мои грехи пред Тобою. Боже, прости меня. И дай мне эту новую жизнь, Господь, ту жизнь, о которой говорит Твое Слово. Библия говорит нам, что если человек во Христе, то это новое творение. Все старое, все ветхое уже прошло. Все обновилось. Таково Божье обещание для каждого. We must receive it personally. Но мы должны уметь принять это лично. Если вы сегодня хотите принять Христа в свое сердце, you know, it's not joining a church. Это не значит, что вы присоединитесь к церкви, or a social organization or something. Или к социальной организации, или к чему-нибудь такому. It's a personal decision before the living God. Это личное, ваше личное решение перед живым Богом. It's about being accepted by him. Это значит, что вы будете приняты им. You know, and washed of your sins by the blood of his son. И все ваши грехи будут омыты кровью его сына. You know, if that's your desire too, I invite you to come forward and pray. Если таково ваше желание, то я приглашаю вас сегодня выйти сюда, выйти ко мне на к этой сцене и помолиться вместе со мной. So we'll invite our worship team up. Мы сейчас пригласим нашу группу прославления. And we'll praise the Lord. А затем и будем сейчас вместе прославлять нашего Бога for his forgiveness. За его прощение.